Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в передаче «Продолжение следует» вы услышите очередную часть повести Василия Ануфриевича Вывсика «Таежной тропой», в которой автор рассказывает о своем детстве, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю его семьи, страшные годы сталинизма. Текст читает Вадим Зеленин. Не могу также забыть и другой случай. Зима разгулялась вовсю морозами и сильной метелью. Декабрьские дни были короткими, мы шли и шли. Долго на пути не попадалась деревня, а зимний день угасал. Мы очень устали, и голод не переставал напоминать о себе. По слабо укатанной таежной дороге мы спустились в лесную балку. С обеих сторон узкой дороги возвышался густой высокий лес. Вдруг в лесу раздался одинокий волчий вой. Его подхватили и другие волки. От этого неожиданного завывания нас охватил неописуемый ужас. Мама тихо шепнула: «Дети, молитесь!» Она не переставала заботливо подталкивать нас вперед. Я как-то слышал, что волки перед тем, как идти на охоту, воют, как бы подавая команду всей стае идти за добычей. Я шел, напрягая слух и зрение, озираясь по сторонам, не окружают ли нас эти звери. Порою как будто слышалось щелканье волчьих зубов. Мое детское сердце замирало. Мне казалось, что волки идут вслед за нами, и я боялся оглянуться. Как ни напрягал я глаза, как ни прислушивался, я ничего не видел и не слышал. Слышны были только молитвенные слова матери. К нашей великой радости мы так и не увидели этих страшных хищников. Вспоминая прошлое, мне кажется, что это был самый длинный и трудный отрезок пути нашей длинной дороги, измеряющейся тысячами километров. Возможно, это и был тот момент, когда, несмотря на мою молодость, серебристый иней коснулся моих черных волос. Тогда я об этом не задумывался. Мне было не до того. Усталые ноги плохо повиновались. Однако, гонимые страхом и морозом, который все крепчал, мы шли и шли. А желанной деревушки все не было. Давно не было слышно волчьего воя, но он звучал в моих ушах. Голодные волки могли вернуться за легкой добычей. Сквозь верхушки сосен были видны холодные яркие звезды. Тихо стояла над лесом серебристая луна. Наконец, далеко за полночь, мы подошли к какой-то мирно спящей деревушке. Не заходя в деревню, чтобы не разбудить собак, мы осторожно зашли со стороны огорода в баню. Нам повезло. Очевидно, днем баньку топили, и к нашей великой радости мы попали в еще теплое помещение. Это было настоящей наградой за долгий и нелегкий путь. Мы согрелись, страхи отступили, и мы провалились в глубокий сон. Многократно при очень низкой температуре мы спали в лесу под укрытием хвойных веток, и, слава Богу, никто из нас не простудился и не обморозился. Тогда я не понимал, что и это была забота и милость Божия. Прошло немало времени, когда я узнал, что Бог есть Отец сирот и защитник вдов, Бог во святом своем жилище. Бывало и так, когда было трудно добраться до какой-либо деревни, мы уходили от дороги подальше в лес, разводили костер и там ночевали под Божьей невидимой охраной. Чаще всего мы просыпались от холода на рассвете, а когда солнце начинало слегка светиться легким румянцем сквозь морозную мглу, мать, как всегда, совершала молитву. Только после молитвы мы след в след выходили на дорогу. Вдоль широкого тракта по обе стороны длинными рядами выстроились в белоснежном наряде старые березы. Они, как неподкупные свидетели, за свой немалый березовый век насмотрелись на длинные колонны арестантов и наслушались звона кандалов, шедших на каторгу осужденных. Среди заключенных были и страшные преступники, грабители и убийцы. Бывали и те, кто не признавал существовавшего режима, политические. Также было немало и тех, кто нес знамя Христовой любви и слово Божьей благодати. По этой же дороге, согнувшись, с котомкой за спиной, идет теперь вдова с двумя малолетними детьми, обутая в лапти только по милости добрых людей, в залатанной фуфайке и с посохом в руке. На лице этой вдовы, как в зеркале, отражалась судьба многих миллионов страдальцев, которые пали жертвой кровавого тирана, который попирал все святое и, подобно самому дьяволу, возмечтал стать выше Бога. Мы шли, не звеня цепями невольников, однако были связаны цепями беззакония. Перед нами была закрыта дверь любого государственного учреждения и правосудия. От нас не принимали ни просьб, ни жалоб, мы не имели никаких гражданских прав. Единственная дверь, которая была широко открыта для нас, это дверь в тюремные камеры и лагерные зоны. Частенько на протяжении этого тяжелейшего пути из глаз мамы катились слезы. Пробираясь от деревушки к деревушке, мы наконец-то добрались до Нижней Туры. Когда мы проходили по окраине одного из промышленных городов Урала, направляясь в сторону Красноуральска, какой-то молодой парень в черном полушубке и белых валенках поспешил нас догнать. Его мать кричала ему вслед: «Прошу тебя, не смей! Вернись! Вернись!» Но просьба матери была напрасной. Гонимый диким гневом, парень догнал нас, хотя мы и не думали уходить от преследования, понимая, что это бесполезно. Он грозно приказал нам остановиться и следовать за ним. Глаза его горели гневом и угрозой. Повинуясь его приказу, мы двинулись за блюстителем порядка, прошли напрямую по льду через широкий пруд в отдел городской милиции. Начальства не оказалось. На месте находился только дежурный милиционер. Нас заперли в небольшой холодной камере с бетонным полом и стенами. Камере предварительного заключения, КПЗ. Вверху, под потолком, было маленькое окошко с железной решеткой. Окошко не застекленное, а на улице мороз. Ни стола, ни стула, ни кровати. Тяжелая, обитая железом дверь захлопнулась за нами. Мы сели на пол, мама молилась. Шло время, нами никто не интересовался. Я начал кричать и стучать в дверь, но оттуда не получил никакого ответа. Отдохнув, я повторил свой протест в той же форме. Наконец, загремел замок, и дверь распахнулась. Дежурный милиционер привел нас в просторный и светлый кабинет. За столом сидел человек средних лет в милицейской форме, как оказалось, начальник милиции, а у края стола сидел мужчина, который задержал нас. Видимо, он только что доложил начальнику о нашем задержании. На наше приветствие начальник ответил довольно мягко. Он задал несколько вопросов маме, но она вытирала концом платка слезы и что-то невнятно говорила. Сестренка уткнулась в мамины колени. Я уже привык к общению с враждебными взрослыми. В первую очередь обязательно снимал с нестриженной головы шапку. Это делало мое худенькое вытянутое лицо открытым и беззащитным, что убедительно говорило о моем суровом детстве. Начальник спросил мое имя, фамилию, сколько мне лет и где отец. Узнав, что мой отец умер 5 лет назад, он повернулся в сторону мужчины в полушубке и тихим, но строгим и повелительным тоном сказал: «Отведи задержанных в столовую и накорми», а также подал ему какую-то бумажку. В столовой упоительно пахло вкусной едой. Мы скромно сели за стол. Нам подали по тарелке горячего супа и небольшому кусочку хлеба. Это был наш ужин. Когда мы вернулись в отделение милиции, начальник поинтересовался моим самочувствием и спросил, понравился ли мне ужин. В присутствии парня в черном полушубке я рассказал все, как было. Начальник велел нам выйти из кабинета и плотно закрыл за собою дверь. Однако это не помешало нам слышать официальный, громкий и строгий голос начальника. Через короткое время буквально вихрем вылетел из кабинета парень в черном полушубке и поспешил скрыться за входной дверью. Не прошло и четверти часа, как он вернулся с большим пакетом продуктов для нас. Начальник приказал содержать нас в комнате дежурного. На второй день нас отправили в центральную тюрьму. Без всякого следствия нас поселили в камере, где содержались люди, подследственные по бытовым делам. У них требовали добровольно отдать золото в государственную казну. Тут-то я увидел воочию всю тюремную жизнь, увидел, как вызывают по ночам людей на допросы, а потом измученных и избитых волокут обратно в камеру. Подследственные, не говоря ни слова, тяжело дышали и глухо стонали. Вначале сокамерники сторонились нас, думали, что к ним подсадили на сетку с выводком для сбора информации, мол, следственные органы идут на всякие хитрости. Но так как начальники ни разу не вызывали нас на допрос, ни нашу маму, ни нас, детей, то они стали смотреть на нас по-другому. Они поверили, что мы действительно являемся жертвами советского режима. Они даже стали делиться с нами кое-какой едой, которую передавали им их родственники. Я многое понял, находясь в заключении. Толстые бетонные стены, тяжелый прелый воздух, грубые, отполированные человеческими телами нары, параша для нужд арестантов, заросшие бледные лица с тусклыми глазами, некоторые заключенные с забинтованными пальцами, молчаливые, с отупевшим взглядом. И это не уголовники, а простые труженики, творческие люди, прогрессивные ученые, движущая сила экономических структур страны. Эти люди отдали свои знания, таланты и силы для любимой Родины, а теперь у них отнимают здоровье и даже жизнь. Да, тюрьма – это место, куда не проникают золотистые лучи солнца, не доходят ароматы весенних цветущих садов. Тюрьма – это место мучительных грез и томлений, где безвременно увядает юность и угасает жизнь. Я понял, тюрьма – это преддверие сумрака могильной ночи. Там правда и истина Христова попрана ложью и гордыней надменных людей. Небольшой срок тюремного заточения послужил мне великим уроком. Простые слова молитвы матери, ее рассказы о Боге всегда находили отклик в моем сердце. Но я еще практически не выполнял заповедей Божьих, в чем глубоко сейчас каюсь. Наша мама даже Библию в руках никогда не держала, но умудренная Господом сумела привить нам любовь к Богу, научила надеяться на Его помощь, что и помогло нам вынести все тяготы, выпавших на нашу долю трудностей. Каждый раз во время проверки я просил выпустить меня на свободу, но все было напрасно. Но вот однажды надзиратель повел меня к начальнику тюрьмы, который отпустил меня на свободу при условии, что я обязательно вернусь в назначенный срок, то есть к вечерней проверке. Иначе меня все равно найдут и из тюрьмы больше никогда не выпустят. Понятное дело, начальник знал, что в камере есть заложники, мама и сестренка, и это было гарантией моего возвращения. Выйдя за ворота тюрьмы, я пошел на окраину города, где были частные дома, и сам Бог послал мне добрых людей. Они приняли меня в дом, накормили, напоили чаем с молоком. Я рассказал им историю нашей семьи. Они внимательно выслушали меня. Хозяин дома, лет под 60, подстриженный под горшок, с пышной, слегка поседевшей бородой, и его приветливая, заботливая жена были добродушными и весьма приятными людьми. Они решили истопить для меня баню и переодели меня, но прежде решили меня подстричь. Большие ножницы в непривычных к такому занятию узловатых руках добродушного хозяина плохо повиновались ему, но тем не менее стрижка состоялась, и баня тоже. Белая сатиновая рубашонка с просторным воротником приятно щекотала мою тонкую шею. В тюрьму я явился раньше срока. Почему-то меня припроводили не в камеру, а в кабинет начальника тюрьмы. Я подумал, что бы это значило. Увидев меня, начальник слегка улыбнулся и мягко спросил: «Ну как, нравится тебе свобода?» Я ответил: «Да». Глядя на меня, начальник спросил: «А наша гостиница тебе понравилась?» Я смущенно молчал. Не получив от меня ответа, начальник стал строгим. Глядя на меня в упор, он наставительным тоном сказал: «У тебя впереди жизнь. Старайся жить так, чтобы твоя жизненная тропа не завела тебя в подобное заведение». Он откинулся на спинку стула и тихо сказал дежурному: «Отведи». В его голосе слышалось сочувствие. Он знал причину наших скитаний. Дежурный вывел меня в коридор. Там стояли мама и моя сестричка. «Следуйте за мной и ни на шаг не отставать», довольно строго сказал наш провожатый. Мы вышли за тюремные ворота. Наш провожатый поднял меховой воротник своего пальто, зашагал широкими и быстрыми шагами куда-то в сторону, и скоро его силуэт растворился в густых вечерних сумерках. Мама с Асей сначала забеспокоились, а я почему-то сразу понял, что начальник отпустил нас. Я повел своих к моим добрым старым знакомым. Вы слушали очередную часть повести «Таежной тропой» Василия Ануфриевича Высика. Текст читал Вадим Зеленин, редактор Мария Гончарова. До встречи в эфире. Продолжение следует.